Водосветная чаша. Вода, используемая в проведении различных православных религиозных обрядов, должна быть освящена. По преданию, первый пример освящения воды подал сам Иисус Христос, когда окунулся в воды реки Иордан. С того времени вода христианам служила для физического и нравственного очищения. Для ее хранения в церкви изготавливались специальные сосуды из серебра. Такая вода насыщалась ионами серебра, обеззараживалась, становилась лечебной, святой. Внешне водосвятная чаша изготовлялась по форме греческого потира, используемого для обряда причастия, церковного кубка, только гораздо объемней, шире и с низким основанием. Примерно такой же формы, только еще больших размеров, делалась купель для крещения. Для удобства освящения чашу ставили, как правило, на покрытый красивой тканью стол. Сама водосвятная чаша украшалась различной гравировкой или чеканными изображениями, которые наносились на стенки, иногда напаивались дополнительные ручки, держатели для свечей. Круглая форма чаши, такое же ее основание, символизировали не только весь окружающий земной мир, но прежде всего Богородицу. Чаша по своему предназначению является вместилищем. Она как бы чрево, в котором образовалось человеческое естество Иисуса Христа. Вот как в религиозных книгах описывается обряд водоосвящения в православном храме. В самый день Богоявления, 6 января, водоосвящение совершается с торжественным крестным ходом, который так и называется «ход на Иордан». Священнослужители для водоосвящения выходят через царские врата. Перед выносом креста архиерей в полном праздничном облачении размахивает кадилом. Священнослужители выносят на голове крест, впереди шествуют диаконы с кадилами и свеченосцы. Один из священнослужителей выносит Святое Евангелие. В таком порядке они идут к большим сосудам, водосвятным чашам, наполненным водой. Священнослужитель снимает с головы крест. У воды он осеняет крестом все четыре стороны и кладет его на украшенный стол. Собравшиеся возжигают свечи. Настоятель трижды кадит кадилом, сначала возле стола, потом возле образа, клира, и около народа. И начинается пение. Затем читаются выдержки из Евангелия, молитвы, и крест троекратно опускают в водосвятную чашу с водой. Затем священник опускает крапило в воду и крапит крестообразно во все стороны. С этого времени вода считается освященной. В течение многих лет она якобы остается нетленной, и в частном доме ставить ее следовало возле святой иконы. Водосвятные чаши, считавшиеся ценной религиозной утварью, хранились в особых местах. Их заказывали мастерам-умельцам, просили нанести на них религиозные узоры или сцены из жизни Христа. В разных городах водосвятные чаши делались разными способами. Не всегда мастера ставили на них свои клейма. Например, водосвятная чаша, изготовленная в 1721 году в Москве, не имеет обозначения мастера. Она литая, выполнена из серебра, на нее нанесена гравировка и чеканка. Ее высота 31 сантиметр, а диаметр 39. На боках изображены композиции «Бога-Матерь», «Знамение» и «Крещение». В настоящее время она является одним из лучших образцов русской чеканной работы по серебру и хранится в музее Московского Кремля.